Глава 10. Сила. Мой рассказ не занял много времени. Принцип действия перегонного куба довольно прост. Помещаешь внутрь предмет, закрываешь крышку, ну или ворота, в зависимости от габаритов устройства, подаешь магическую энергию, а через определенное количество времени получаешь ровные слитки металла, брусочки пластика, кубики дерева и так далее, причем финальную форму можно настраивать отдельно. Артефакт еще и максимально очищает каждый ресурс от примесей и складывает мусор в отдельную кучку, которую перед следующим использованием надо утилизировать. Вот это все я и рассказал Скруджу для большего эффекта, снабдив множеством красочных, но несущественных подробностей. По мере моего рассказа глаза торгаша приобретали алчный огонек. Он сходу оценил потенциал такого артефакта. Да на одной только переплавке руды из зоны в слитки можно иметь колоссальный доход. Ведь процесс этот весьма сложный и дорогой, так что занимается этим непростым делом всего пяток самых богатых аристократических родов, да имперские металлургические заводы. Вот эти два кубика, я указал на артефакты, к которым мы неспешно подошли, пока я вводил Скруджа в курс дел. Средние по габаритам вариации артефакты и после распаковки будут выглядеть как стандартный грузовой контейнер. И что нужно для распаковки этого кубика? Внимательно меня выслушав, поинтересовался Скрудж. Вам надо всего лишь указать место. Дальше уже начинается моя работа. Мне надо немного времени на подготовку. Не стал принимать поспешных решений Скрудж. Если вы дадите мне слово, Андрей Геннадьевич, что при нашей следующей встрече вы активируете для меня этот артефакт, я сочту нашу сделку совершенной. «У вас есть мое слово», — пожав плечами, проговорил я. «Наверняка же старый пройдоха хочет подготовить помещение по первому разряду и напичкать его всевозможным магическим шпионским оборудованием. Зачем каждый раз платить за работу бешеную цену, когда достаточно всего лишь вызнать секрет активации таких артефактов и потом делать все самому? Ведь каждый раз одно и то же. Святая наивность. Разумные во всех мирах одинаковые. И вместо честного сотрудничества пытаются идти по пути наименьшего сопротивления. Ну что же, пусть развлекается. Тем интереснее будет посмотреть на лицо Скруджа, когда вся его подготовка окажется бесполезной. Для активации кубика мне всего лишь надо включить интерфейс и отдать соответствующую команду. Вот и замечательно, Андрей Геннадьевич. Сделав приглашающий жест, мы можешь забирать один кубик, проговорил Скрудж. Укоризненно посмотрев на старичка, я демонстративно подсокал языком и притворно погрозил тому указательным пальцем. Дело в том, что он как бы случайно забыл отключить охранную систему на постаменте, и каждый, кто дотронется до артефакта, получит мощный парализующий разряд. Скрудж попытался было демонстративно стукнуть себя по лбу ладошкой, мол, забыл, память совсем не та, но я не стал дожидаться и просто перерезал сигнальную нить, что шла к карману пиджака торгаша, а потом спокойно забрал уже свой перегонный кубик. Ух, надо было видеть глаза Скруджа. Такая ярость в них полыхнула. Ведь я не церемонился и попросту разрушил связь защитного артефакта с предметом, что уничтожило дорогую вещь, но уже спустя несколько мгновений ярость сменилась паническим ужасом. Похоже, этот старичок только сейчас осознал, что находится в моей полной власти, и никакие его ухищрения не способны на это повлиять. Если я захочу, то смогу разгромить тут все, несмотря на систему защиты и все его артефакты. И вот это понимание вселило в душу Скруджа страх. «Расслабьтесь, мистер Скрудж», — с ухмылочкой на губах проговорил я. «Мы ведь с вами деловые партнеры, и пока ведем дела честно, я никогда не покушусь на вашу собственность. Ведь всегда можно договориться». Мои глаза блеснули алым, а старичок нервно сглотнул. «Отрадно слышать, Андрей Геннадьевич», — слегка заикаясь, ответил Скрудж. «К слову, по вашему запросу есть подвижки. Мои люди вышли на директора Ростовского центра переливания крови и договорились о сотрудничестве. В течение недели ожидайте первую поставку». «Замечательные новости, мистер Скрудж», — улыбнулся я. «С вами приятно иметь дело. Продолжайте в том же духе. Я рассчитываю, что объемы поставок будут быстро увеличиваться и готов щедро платить за такой специфический товар. А могу я брать оплату не деньгами?» — высказал давно вертящийся на языке вопрос Скрудж. Денег у меня предостаточно, а в могилу их с собой не заберешь. Не вижу препятствий, мистер Скрудж. Я так понимаю, речь идет об артефактах? Да, жаром кивнул старичок. За свою долгую жизнь я использовал множество артефактов из зоны. До недавнего времени считалось, что все они одноразовые. Но просто выбросить их в мусорное ведро не поднялась рука. Вот и хранил их на отдельном складе. «Чертовски грамотное решение, мистер Скрудж», — улыбнулся я. «Давайте поступим так. Я перезаряжаю те артефакты, которые, возможно, а вы добавляете сумму, эквивалентную 3/4 их рыночной стоимости. На мой счет, ведь, по сути, из бесполезной вещи предметы вновь становятся артефактами, а значит, их можно продать. И я не буду спрашивать, что вы собираетесь с ними делать. Оставить себе или перепродать с большей выгодой?» «Меня это устраивает». Нисколько не покривив душой, практически без раздумий согласился Скрудж. «Ну еще бы. Я же в открытую заявил, что не собираюсь контролировать судьбу артефактов и попрошу за них всего лишь 3/4 рыночной стоимости. А она может оказаться гораздо меньше реальной. Ведь этот торгаш очень непрост и, скорее всего, прибережет артефакты на будущее. На самом деле определить стоимость таких вещей чертовски сложно. Во многом она зависит от ситуации. Например, какой-нибудь богатый аристократ может выложить за нужные ему предметы тройную цену. Главное — знать, кому и в какой момент сделать предложение. В крови Скруджа моментально вскипела алчность. Он уже в душе потирал руки и подсчитывал, сколько сможет заработать на таком нашем сотрудничестве. Ведь его слова про деньги сильно фанили лукавством. «Деньги этот человек очень любит». По его мнению, они даруют власть. Эх, придется его разочаровать. Я забыл упомянуть, что не собираюсь перезаряжать все его артефакты разом. Да, ну, может быть, 3 предмета за посещение. А потом пусть отрабатывает, и только так. У меня как раз есть еще одно задание для вас. Я тут расширяться надумал, поэтому мне требуется много камня. Но, как вы наверняка уже догадались, я привык делать все основательно. И обычный камень для моих нужд не подойдет. Вот образцы. Готов скупать любые объемы. Материализовав на руке 3 небольших булыжника, протянул их Скруджу. 2 из них очень редкие. Я успел промониторить рынок и узнал порядок цен заранее. Не думаю, что Скрудж способен поставить мне большие объемы такого ресурса. Он просто не поступает на рынок. Ценен такой камень тем, что способен принимать и затем длительное время держать магические чары. В империи из него строят пограничные башни магов. За счет уникальных свойств такие строения значительно повышают мощь одаренного, а совершенно фантастическая прочность позволяет очень долго вести бой даже в полном окружении. В моих планах создать нечто похожее в каждой ключевой точке моего графства. Для чего надо отыскать портал с таким ресурсом? Естественно, мой вариант башни будет разительно отличаться от имперских аналогов. Хоть внешне это будет и незаметно, но сейчас не об этом. Третий образец камня вообще не является системным. Если честно, то идею, что вулканический камень можно использовать для строительства, мне подсказал коллега Бак. Лаву часто называют кровью земли. Чисто формально это так и есть, но такая кровь ничего не имеет общего с кровью живых существ, а следовательно, мой основной дар не способен с ней взаимодействовать напрямую, но, как и мой коллега, я не обычный земной маг, а бак. Если создать комбинированный импульс 2 стихий, крови и земли, то вулканический камень подчинится. Люди считают его бесполезным, потому как обычные маги земли не могут с ним взаимодействовать. Он их попросту не слушается за счет своей двойственной природы. Но для меня он, можно сказать, идеальный строительный материал. Мой коллега в свое время смог наладить лишь изготовление из вулканической породы кирпичей с чертовски высоким показателем прочности. Все старые родовые имения Беловых были выстроены из такого материала, за счет чего очень долго сопротивлялись вражеским атакам. Но есть и еще один путь. Если расплавить вулканическую породу, смешать ее с кровью, связать их в единое целое и сформировать крепкие магические связи, это откроет очень много возможностей. Тех же вулканических големов можно будет делать, которые будут на порядок сильнее изготовленных из одной лишь крови. Такие петы будут обладать совершенно феноменальной прочностью и повышенной восприимчивостью к магии. Добиться такого слияния непросто. Коллега честно признался, что не смог раздобыть соответствующее оборудование, потому как оно крайне редко встречается даже в мирах системы, а самому проделать такой фокус почти нереально. Для таких тонких манипуляций надо обладать колоссальным опытом в десятках разных областей знаний и одновременно владеть глубинными навыками ритуалистики на уровне архимага, причем малейшая ошибка на любой стадии может стать фатальной. Такая работа — магия высшего порядка. Я бы даже сказал божественного. Даже я не смогу этого сделать. Но есть другой вариант. Все эти манипуляции может проделать артефакт божественного ранга под названием «Слияние стихий», который я приметил сразу, как только вошел в зал с коллекцией Скруджа, и который возьму в качестве платы за починку другого божественного артефакта, но с функцией глубинной регенерации, что жизненно необходимо моему партнеру. Ох, знал бы Скрудж, что за сокровище отдаст мне в руки. Так никогда бы в жизни не показал этот неказистый мутный самоцвет, который легко интегрируется в любой перегонный куб и наделяет его божественными свойствами. Но способен на это лишь обладатель системного интерфейса. С таким усилителем можно столько всего наворотить, что аж дух захватывает. Я смогу мгновенно изготавливать сплавы любой сложности при идеальном соблюдении пропорций, а потом придавать нужную мне форму. По сути, такая модификация перегонного куба позволит мне самостоятельно изготавливать артефактное оружие и броню. Надо всего лишь подключить перегонный куб к пространственному складу, и он будет в автоматическом режиме проводить все манипуляции и перемещать на склад уже готовые образцы. Просто фантастика. С вулканическим камнем проблем не возникнет. Немного подумав, начал отвечать Скрудж. Такого добра на рынке много, и он особо никому не нужен. А вот достать большое количество других образцов я в ближайшее время точно не смогу. Готов платить за него двойную цену. Решил подсластить свое предложение я. Во всяком случае, везите ко мне все, что сможете добыть. Говорить Скруджу о своих планах я, естественно, не стал. Еще добрый час я с равнодушным видом изучал его коллекцию и втихую восхищался представленными здесь предметами. Торговец сильно постарался, чтобы заполучить себе эти предметы. Большинство из них выглядит совершенно неказисто, но чутье у Скруджа было развито совершенно феноменально. Он умел отличить ширпотреб, который каждый день ему из зоны таскают рейдеры, от по-настоящему редких и даже уникальных предметов. Честно признаюсь, побороть импульсивный порыв присвоить себе всю коллекцию, а потом избавиться от свидетелей, мне удалось с большим трудом. Если ступить на этот темный путь, обратной дороги уже не будет. Порой мне кажется, что именно из-за моих принципов я все еще умудряюсь бегать от стирателей. Пока я соблюдаю некие незримые, никем не оглашенные правила, фиксикам сложнее почувствовать меня. Да и тень вряд ли откликнулась бы на зов какого-нибудь беспредельщика, что устраивает кровавую бойню в каждом из посещенных миров. Я так понимаю, это не вся ваша коллекция, мистер Скрудж. Закончив осмотр выставленных образцов, уточнил я, хотя уже знал ответ. Не привык держать все яйца в одной корзине, Андрей Геннадьевич. У меня есть несколько подобных выставочных залов, где мы периодически встречаемся с другими коллекционерами. Я должен посетить их все, — безапелляционно проговорил я. Согласно нашему договору, я могу потребовать за свою работу любую приглянувшуюся мне вещь, так что я должен знать весь ассортимент. Для текущей сделки я уже подобрал оплату, но следующую мы сможем заключить только после осмотра всей коллекции. «Я сброшу вам адреса моих складов, Андрей Геннадьевич», — покладисто согласился Скрудж, «и предупрежу охрану, что вы можете появиться в любое время». «Отлично», — улыбнулся я. «Скажите, а можно как-то попасть в этот ваш клуб?» — поинтересовался я. «Увы, Андрей Геннадьевич», — развел руками Скрудж, «в этом деле очень важна репутация. Причем репутация весьма специфического характера, если вы понимаете, о чем я говорю. В вашем случае она равняется нулю. Но вы всегда можете описать нужную вам вещь, и я постараюсь ее раздобыть. Практика обмена артефактами и информацией, касаемо их действий, в нашем коллективе есть. Естественно, я понимал, что Скрудж имеет в виду репутацию в криминальных кругах, потому как легально торговать артефактами из порталов могут только империя и привилегированные аристократические рода, которые получили на это специальный патент. Естественно, данное правило не относится к поделкам земных умельцев. Наверняка ведь существуют каталоги с предложениями разных коллекционеров. Не сдавался я. Полезно знать, какой товар есть в наличии у ваших коллег. А вы можете определить свойства артефакта по его фотографии? Искренне удивился Скрудж. Порой достаточно всего лишь взглянуть на предмет, туманной фразой ответил я. Коллекционеры очень осторожны, Андрей Геннадьевич. После продолжительной паузы начал говорить Скрудж. Наш бизнес не приветствует публичность. Заказчики пишут свои пожелания на защищенном сайте, куда имеют доступ все коллекционеры. Если у кого-то из нас есть предмет с нужными свойствами, мы связываемся с заказчиком и называем цену. И что? Имперская служба безопасности вас всех еще не переловила? С изрядной долей скепсиса в голосе спросил я. Когда есть деньги, можно решить любую проблему, Андрей Геннадьевич. Менторским тоном ответил Скрудж. Защитой сайта занимаются лучшие хакеры мира, за что получают процент от сделок. Каждое сообщение проходит через сотни подставных серверов и зеркальных сайтов. Ни один специалист не сможет распутать такой клубок. А даже если и распутает, то это ничего не даст. Вы же не думаете, что мы используем реальные имена? Да уж, я догадался, что вас Скруджем не матушка назвала, улыбнулся я. Вашу мысль я понял. Адресок сайта скинете? Для заказчиков доступно только диалоговое окно. Немного подумав, проговорил Скрудж, а потом достал блокнот, написал от руки адрес, оторвал листок и протянул его мне. Вот и отлично. Посмотрим, что там за хваленая защита стоит. Интересно же, блин. На этом мы, собственно, со Скруджем и распрощались. Он вручил мне артефакт для починки и невзначай попытался выяснить, что я хочу получить взамен. Но я сказал, что назову свою цену при нашей следующей встрече, и торговцу не оставалось ничего, кроме как принять такое положение дел. Уже в дверях попросил его приглядывать за моим новым домом и распустить слух, что лезть туда категорически не стоит, дабы не появились проблемы со здоровьем. А также попросил изготовить документы и обеспечить легенду моей подставной личности. Скрудж заверил, что сделает все в лучшем виде. Быстрым шагом, вернувшись к участку, буквально залетел внутрь дома и достал божественный фиал. Мне не терпелось опробовать этот артефакт в деле. Все остальное может немного подождать. Стоило первым капелькам моей крови упасть на дно фиала, как осуществилась привязка артефакта к новому владельцу, и он начал мерно пульсировать красным цветом, как будто запустилось давно простаивающее сердце. Как только пузырек заполнился наполовину, я закрыл порез на руке, а потом бросил внутрь капельку крови молодого бога. Артефакт отреагировал на такой желанный ресурс предсказуемо. Содержимое забурлило, словно кровь мгновенно вскипела, а потом фиал зажегся равномерно красным цветом. А я почувствовал, как скачкообразно начинает повышаться мой оперативный резерв магической энергии. Сосредоточие в груди застучало, словно второе сердце. Оно жаждало слиться с более сильным источником, стать его частью. Кто я такой, чтобы препятствовать этому порыву? Грудь пронзила резкая боль. Захваченные силой воли капельки крови в собственных сосудах рассекли кожу с мышцами, а потом аккуратно раздвинули их в стороны, открывая доступ к небольшой горошине магического сосредоточия. Теперь мне нужна максимальная концентрация. От дальнейших действий будет зависеть очень многое. Я поднес фиал поближе к ране, сформировал энергетические нити и выстрелил ими сосредоточие. Нити мгновенно оплели божественный артефакт и потащили его к себе. По телу тут же прошла судорожная волна энергии. Каждую клеточку тела буквально распирала от силы миллионов людей, что содержала в себе всего лишь одна капелька крови молодого бога этого мира. Перед глазами начали тут же пробегать десятки тысяч обрывочных воспоминаний, но я был к этому готов и закрыл свое сознание, продолжая сращивать божественный фиал со своим сосредоточием. Возможность проведения такой операции я начал всерьез рассматривать, когда впервые увидел тело Дракулы. Без такого сильного источника энергии я бы ни за что не решился на подобную манипуляцию собственным сосредоточием. Проблема заключается в том, что у всего есть цена. Сопряжение с божественным фиалом может в десятки раз ускорить рост сосредоточия. Вот только если не удастся обеспечить артефакт мощным источником энергии для подзарядки, то начнется обратный процесс. Фиал начнет с бешеной скоростью иссушать мое тело и в конечном итоге убьет. Даже одна капля крови имеет тесную связь со своим владельцем. Этот охотник на богов Ксардас, что создал артефакт, хоть и обладал большой силой, вот только знаний в голове явно имел недостаточно. Даже после смерти тело бога продолжает служить мощнейшим источником энергии. И путем не таких уж и хитрых манипуляций можно построить канал между капелькой крови и телом бога. Ему всего лишь надо было сохранять тела поверженных врагов и периодически посещать эту гробницу для подзарядки, потому как расстояние в этом вопросе имеет большое значение. И его сил, возможно, хватило бы, чтобы справиться и с самой смертью. Добрых часа четыре я старательно выстраивал все необходимые связи между сосредоточием и божественным фиалом, постепенно превращая его в резервный источник магической энергии для своего тела. Да, именно источник, который надо время от времени пополнять, в отличие от сосредоточия, способного генерировать ману за счет переработки духовной силы одаренного. В финале я вообще обнаглел и пустил через божественный фиал крупную артерию. Теперь вся моя кровь будет проходить сквозь артефакт и заряжаться божественной силой. К сожалению, это не сделает из меня бога, но повысит эффективность любых заклинаний с использованием собственной крови в несколько десятков раз. Жаль, сейчас нет времени формировать печати. Теперь мне не надо ждать 120 уровня. Уже сейчас энергии хватит на несколько печатей. Когда я открыл глаза, то непроизвольно улыбнулся. На груди уже не осталось ни единого следа после проведенной операции. Осмотрев себя магическим взглядом, удовлетворенно кивнул. Все сделано идеально, впрочем, как и всегда. Я уже давно не допускаю ошибок при работе с магией. Сегодня ночью надо будет начать формировать капиллярную сеть магических каналов. Как раз должно хватить времени для завершения процессов по укреплению сосредоточия. Зациклив часть энергопотока божественного фиала на энергетической печати, притушил сияние сосредоточия. Незачем кому-то знать, что сегодня я совершил резкий рывок в силе. Пусть и дальше все окружающие считают меня посредственным магом. Перед тем, как покинуть домик Клавдии, спустился в погреб и положил на пол один из заранее изготовленных ориентиров. Теперь я всегда смогу переместиться в эту точку, а если потребуется, то и в замок прыгну. Ориентир связан с портальной установкой, так что всегда можно пройти по этой ниточке в нужную точку. Уже на улице я прикопал по периметру участка несколько защитных артефактов. Не думаю, что кто-то сунется, но подстраховаться будет не лишним. Да и полкану будет проще в случае неприятностей. Собакену приказал сидеть в доме и оберегать мое имущество. Все, вроде бы никаких дел веселым у меня не осталось. Пора и простого прогуляться. У князя Успенского в этом крупном городе много всего интересного имеется. Как и у его вассалов. В общем, есть чем поживиться. Я уже говорил, что карма — штука сложная, но справедливая. Вот и пришло время взыскать старые долги с врагов рода Беловых. Ух, знал бы князь, что я для него приготовил. Но пусть это станет для него весьма неприятным сюрпризом. Первым в череде неприятностей, которые скоро обрушатся на всех, кто был причастен к уничтожению рода Беловых. Великий ужасный Бак выходит на тропу войны.